На долю секунды Ворд ощущает знакомый зуд между лопаток. Он оборачивается. Стена людей. Никто на него не смотрит. «Ты в безопасности». В голосе Джилл, сидящей на высоком табурете у стойки, звучит облегчение. «Я беспокоилась. Хотя и понятия не имею, в безопасности от чего». В глазах ее соседа, интересного парня в костюме, узнавание. Очевидно, пытался познакомиться. Красив, как актер, прилизанные черные волосы с пробором посередине, костюм от Армани, туфли от Армани, галстук от Армани. «Вас показывали по телевизору». Похоже, он больше обрадован случаем поговорить со знаменитостью, чем расстроен неудачей с Джилл. «Вы тот богатый коп, который раскрыл дело серийного убийцы в прошлом году». Парень даже пересаживается на другой табурет, чтобы Ворд мог занять его место. В полном соответствии с кодексом честной игры нью-йоркского парня в новейшем стиле субботнего вечера. В ее долгом поцелую радость, сексуальность и прощение. Ворду сразу становится лучше. Сердце начинает биться быстрее. Он чувствует растущее желание. «Почему мне кажется, что тебе надо выпить?» — спрашивает Джилл. «Потому что ты читаешь мои мысли». Мягкое прикосновение ее руки рассеивает разочарование. Отрываясь от ее губ, Ворд вспоминает прочитанную в каком-то журнале статью. По мнению автора, определить, счастливы жители города или нет, можно потому, как они проявляют любовь на людях. В журнале приводились примеры. В Париже – да, в Москве – нет. «Ловишь плохого парня?» – весело спрашивает она, пока Ворд делает заказ водка неразбавленная. «Сегодня мы его упустили». «Зато ты поймал девчонку». «Тогда, может быть, я буду упускать его каждый вечер». «Тогда, может быть, ты всегда будешь ловить девчонку». Водка проникает в кровь, растекается по телу, помогает расслабиться, придает легкомыслие. Они держатся за руки, болтают об оформлении бистро, заказывают маленькие овощные клёцки, и, по крайней мере, на мгновение Ворд может забыть о Грине и Шеске. Они сидят так близко, что бедра соприкасаются, и, как всегда, когда она рядом, его охватывает жар. Джилл ложечкой собирает взбитые сливки с кофе по-ирландски, слизывает остатки с уголка губ и говорит с большей деликатностью: «Ты так и не сказал мне, что ты думаешь о нашем разговоре в тот вечер?» Имеется в виду признание, что она замужем. Ворд на мгновение вспоминает водителя фургона, женатого художника, которому изменяет жена. «Я не думал об этом. Не было времени». «Он сегодня звонил». Ворд понимает, что она говорит о муже. Еще один кусок реальности вторгается в романтику. «Сказал, что у меня изменился голос», — продолжает Джилл. «Так обычно бывает». «Мне казалось, что ты сказал, что такого с тобой не бывало». «Я знаю массу людей, с кем бывало». «Это не одобрение?» «Что ж, ты здесь?» «Он сказал, что не сможет скоро приехать». Джилл внимательно смотрит на Ворда. «Сказал, что в Африке, в Руанде, начались бои, и начальство посылает его руководить помощью. По-моему, он чувствует, что здесь что-то не так. Сказал, что скучает по мне. Спросил, не могла бы я с ним поехать». «Что ты ответила?» «Что у меня слишком много работы здесь». «Это так?» «Нет». Ворд допивает водку и делает бармену знак принести еще. «Я не собираюсь указывать тебе, ехать или нет». «А я разве тебя об этом просила?» «Нет, и не имею права просить. Теперь она кажется взволнованной. Ведь это я замужем, а веду себя как влюбленная школьница. Ничего не понимаю. Все должно быть легко, так он мне всегда говорил. Но это не так. Я чувствую себя такой...» Она хмурится, подбирая подходящее слово. «Наконец она находится. Невинной». «Все невинные, когда происходит что-то странное», — отвечает Ворд. И добавляет: «А возможно, и виноваты». «Пойдем в постель», — говорит она. «Нам ничего не надо решать, даже не надо говорить». Ворд отстраняется. Джилл так красива и страдает по-настоящему. Трудно быть логичным или высоконравственным и помнить о принципах, когда чувствуешь ее запах. Музыка словно звучит громче, а за зеркальным окном, которое кажется далеким, мимо проносится красный вращающийся маячок на крыше полицейской машины. Копы торопятся туда, где преступление. В зеркале за спиной какое-то движение, словно кто-то шел к ним, но внезапно отвернулся. «Думаю, я навещу сегодня Мэтта», — говорит Уорд. «Я совсем забросил его. А у тебя теперь все будет хорошо, и бояться больше нечего. Кроме того, он вовремя останавливается. Чуть не сказал, что через несколько часов надо будет вернуться на работу, и переводит все в шутку. Кроме того, если я пойду домой, а не к тебе, никто не будет знать, где меня найти, и я смогу наконец поспать. Хочешь, пообедаем в понедельник, если ты не уедешь? Я думала, мы завтра вечером пойдем на банкет Адуницу». Уорд лжет. «Я не пойду на банкет». И говорит правду. «Буду работать». «При таком режиме работы вам могли бы и побольше платить». «Родной мой», — нежно добавляет она, словно они свободны в своей любви, — «у тебя измотанный вид. Давай-ка отправим тебя спать». На улице, делая знак такси, Уорд вдруг понимает, что смотрит на дверь бистро. Таким же параноиком казался Митчум в тот вечер, когда его убили. По дороге домой в такси он время от времени начинает высматривать Шеску или следующую за ними машину, напрягается всякий раз, когда видит фургон. В понедельник вечером повторяет, как обещание Джилл, выходя из машины и потягиваясь. «Эффектное зрелище. Ты уверен, что не хочешь остаться?» «Уверен. К понедельнику я отдохну». Джилл целует его в губы. «Может, к началу понедельника ты и отдохнешь, но к концу отдохнувшим уже не будешь». Она исчезает в подъезде. Шофер поворачивается и качает головой. Молодой парень в летней рубашке, потому что в такси по-настоящему жарко. «Всю жизнь мечтал, чтобы меня позвала такая женщина», — говорит он с завистью. «А вас позвала, и вы не пошли. Надо же!» Уорд называет ему адрес своего дома. «По дороге», — говорит он, — «держись боковых улиц и побольше поворотов». На 13-й улице все тихо, но когда такси останавливается, от дома сразу же отъезжает зеленый фургон. Уорд, нахмурившись, смотрит на номера. Он совершенно уверен, что в ту ночь Шеска не провожал Митчума до бара Кольерс, а значит, Митчума, скорее всего, ждали в гостинице. С колотящимся сердцем он вставляет ключ в замок, но в доме все спокойно. Судя по количеству курток на вешалке в передней, у него гостит сейчас 8 или 9 родственников. Уорд на цыпочках заглядывает в пару спален и в третьей находит нужного человека, кузена по имени Пол Уорд, детектива из отдела по борьбе с наркотиками. Ему 26 лет, и он из речных Уордов. Уже дважды награжден за храбрость, холост, а подружка живет у реки Кротон. А еще он был среди Уордов, которые 2 дня назад заявились в контору Шески. Уорд объясняет, что ему бы хотелось, чтобы, по крайней мере, следующие несколько дней кто-нибудь из семьи приглядывал за кварталами вокруг городского дома. Пол хмурится. «Считаешь, он полезет за тобой сюда?» «Он устраивает пожары, организует несчастные случаи. Либо кто-то торчит на улице, либо вы все уезжаете. Иначе мне будет неуютно от того, что здесь находятся родственники». «Договорились». Пол вылезает из-под одеяла, зевает и тянется за сложными брюками. «Завтра меня не будет. Сейчас сделаю пару звонков. Думаю, Питер подъедет через час. И тайне. Завтра мы должны были красить магазинчик Марлы. Ну, черт побери, это может подождать до следующей недели». «Арестуй Шеску, если увидишь», — говорит Уорд. «Теперь имеется федеральный ордер». «За Митчума?» «За незаконное прослушивание телефонных разговоров. Как сказал тот тип из внутренней налоговой службы, который взял Капоне, это для начала». На площадке 3-го этажа Уорд слышит, что в комнате Мэтта работает телевизор. Свет выключен. Больной сидит в постели и смотрит «Нью-Йорк-1», местный новостной канал. «Я придумал себе новое дело», — ухмыляется Мэтт. «Какое?» «Отправиться завтра на гулянку с 1000 детективов, выпивкой, красотками и музыкой». «Ты не в курсе? Ничего подобного не намечается? У меня не будет процедур до четверга». «Конечно, я тебя возьму». Завтра он придумает предлог. Правда? Мы скажем всем, что ты работаешь под прикрытием в Институте исследований раковых заболеваний.